И вырос младенец, и она, то есть мать Моисея, привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Книга Исход, 2 глава, 10 стих. В прошлом было сказано о рождении Моисея, его сохранении по изволению Божьему и о периоде его появления во дворец фараона. Сегодня поговорим о пребывании Моисея во дворце фараона. Согласно вышепрочитанного стиха, он был усыновлен дочерью фараона. Как уже было сказано раньше, точно в каком году сыны Израилевы вступили в Египет, при каком фараоне, какой династии, в Библии не указано. Тем более книга Исход не называет нам имени дочери фараоновой, адаптировавшей Моисея. Есть предположение, что ею была прославленная царица Хатшепсут, дочь Тутмоса I, а позже жена Тутмоса II, первая царица в истории Египта, выдающаяся женщина того времени. Было ли это так, трудно доказать. Но одно достоверно, что дочь фараона способствовала тому, чтобы Моисей, будучи во дворе фараона, приобрел то, что считалось на то время нужным. И в Деяниях апостолов сказано следующее. Дочь фараона воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. 7 глава, с 21 стиха по 22. И это воспитание разделялось на физическое и духовное. В первом отношении египтяне обращали большое внимание на развитие тела. Гимнастика, борьба, игры, в которых требовались сила и ловкость, все это было и считалось в Египте полезным для здоровья. Может быть, эта физическая подготовка и дала возможность в будущем Моисею защитить 7 дочерей мадиамского священника от пастухов. Исход 2 глава, 16 стих по 17. Рядом с ранним физическим воспитанием, естественно, шло и образование, направляющееся к развитию ума. Поэтому Моисей был знаком и с письмом, историей, астрономией, медициной, арифметикой, геометрией и египетской теологией. Следует заметить, что в книге «Деяния апостолов» сказано о Моисее как о человеке, сильным в словах и делах. Библия немного говорит нам об его делах совершенных во время его пребывания во дворе фараона. Но Иосиф Флавий написал, что когда ефиопляне отдельными отрядами завоевывали почти весь Египет, фараон поставил Моисея начальником его войска. Моисей вместо сражений с разбойничавшими в Египте ефиоплянами повел свое войско завоевывать Эфиопию. Перейдя пустыню, начал завоевывать один за другим эфиопские города и вскоре достиг столицы. В ней укрылись остальные эфиопские войска. Город был взят Моисеем, и он закончил войну. Древность иудейская, 2.10. До 40-летнего возраста, Деяния апостолов, 7 глава, 23 стих, Моисей во дворце фараона достиг значительного положения и репутации. Но при всем этом, как мы читаем в послании апостола Павла к евреям, Моисей обладал верою. Верою не в египетские божества, а в единого премудрого Бога, Бога истинного. Если вера его родителей привела к тому, чтобы сохранить Моисея от умерщвления, то вера Моисея выразилась тоже в делах, а именно, он, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 24 стих. Это могло означать отказ от привилегированного положения быть на престоле, или могло означать, что в данном случае Моисей не разделяет точку зрения фараона, не поддерживает акт насилия, направленный против народа израильского. На основании веры своей Моисей желает разделить страдания своего народа и не иметь ничего общего с тиранами. И, как сказано, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 25 стих. Дела веры Моисея проявились также и в следующем. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Послание к евреям, 11 глава, 26 стих. Насколько велики были египетские сокровища, которыми мог бы обладать Моисей? В журнале «Археология и библейские поиски» за 1988 год, номер 2, в статье «Богатство Египта» на страницах с 12 по 14 говорится о том, что в 1922 году археологом Ховардом Картером была обнаружена гробница Тутанхамона, фараона египетского. В ней один из гробов был сделан из чистого золота весом 2000 фунтов. Тело фараона было украшено 143 золотыми и драгоценными камнями. И если, как продолжает автор этой статьи, унция золота стоит $425, то тогда фараон был похоронен в гробе стоимостью в $13 миллионов. Некоторые даже говорят, что личное имущество фараона приблизительно оценивается в $100 миллионов. Было это так или нет, точно не знаем. Но неудивительно, что Библия нам ясно говорит о египетских сокровищах. Представьте Моисея, живущего в таковое время и имеющего все шансы обогатиться египетскими богатствами. Воистину, велико искушение. Возможно, Моисей и не знал, насколько фараон, при котором он жил, богат. Но Моисей знал другое, чего не знал фараон. А именно, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Моисей не только отказался называться сыном фараоновой дочери, не только поношение Христова почел большим для себя богатством, но и, как Слово Божье говорит нам, с верою взирал на воздаяние. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 25 стих. И это воздаяние включало несколько истин, а именно, что они, то есть евреи, будут обладать обетованной землей, что из них Бог сотворит великий народ, что через них и другие народы будут благословенны. Моисей, взирая вперед, видел не только благословения земные, но и вечные, неприходящие, дарованные Богом по благодати Его и милости. мог и знать Моисей также о примирителе и спасителе, который должен прийти из колена Иудина. Бытие 49 глава, 10 стих. И его вера простиралась вне границ времени и пространства. И это не было мотивами, побудившими сделать его правильное избрание, но это ободряло его в его избрании и хождении пред великим Богом.